а до побережья Греции всего 200 километров, а греческий мы уже в совершенстве знаем. В ближайшем парке уходим под скрытый, взмываем по направлению юг. Разогнались так, что проскочили побережье и почти весь остров Тасос, опустились на его южном берегу. Вышел из скрыта, сел на край скалы над морем, свесил ноги. Вокруг никого. Достал гитару. Побренчал. Спел в полголоса «Жадность, это плохо». Спрыгнул вниз на пляж и лег спать. Утром, проснулся на пляже под скалой, рано, только серело. Пробежался туда-сюда, размялся, упал, отжался. Пофехтовал сестрами, шпагой и дагой. Сел завтракать. «Макс, почему спросонья все вокруг странного цвета, а вон та трава под обрывом еще и светится?» «Ага, заметил, значит, это проснулось магическое и аурное зрение. Аурное – это вокруг живых структур, животных, людей, растений, да хоть плесени. Магическое – соответственно магические потоки, магимы, все, что магической энергией напитано. Тебе в принципе ни то, ни другое не нужно. У тебя есть я, и в любой момент ты с моей помощью увидишь как ауры, так и магию. Но теперь ты маг, хоть и слабое зрение прилагается. Пользоваться просто. Вспомни, как в прошлой жизни ты смотрел на ауры. Полностью в цвете ты их видеть не мог, но серый ореол видел, при желании. И переключался ты мгновенно, вот так же и здесь. Ага, понятно, не хочу и не вижу. Хочу, вижу, ясно. Но настроение все равно ниже плинтуса. Доставай коньяк, плиску. Он мягонький, у него вкус детства. На море, смотри, шторм начинается. Дождя еще нет, но, похоже, будет. Купаться желания нет, да ни на что желания нет. Что тут у нас поблизости хорошего, чтобы в Греции было? Карта, ага. Салоники ближе всех, 150 километров, до дождя успеем, тут 20 минут лета. Отдохнуть как люди хочется. Полетели. Глава 21. Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи. Когда шли над Салониками, магический радар застрекотал. Есть что-то, да и ладно, потом найдем. Приземляюсь прямо на белую башню. Под скрытым же переодеваюсь в светлый костюм и плащ, шляпу опять же. Планирую вниз на призме, иду по набережной, тут сплошные отели. На первых этажах сплошь рестораны, кафе и кафетерии. Некоторые из 6 утра открыты. Выбрал отель с балкончиками. Захожу, портье дремлет за стойкой, увидел меня, оживился. Есть, спрашиваю, номер с видом на море. Есть, но только за $5 в сутки. Не понял, это дорого или дешево? Типа есть, но подсобка. Че за хрень, говорю, по-гречески, конечно, так не скажешь, но примерно. Он зачастил. Извините, говорит, но дешевле нету с видом на море, а этот большой одноместный номер со всеми удобствами, с большой ванной и сортиром. А, говорю, так ты в этом смысле. Давай прописывай на неделю. Он аж вспотел. Паспорт нужен. Даю паспорт Дюпона. В принципе есть отдаленное сходство, но без бороды же. Ну побрился, с кем не бывает. Он так на фото посмотрел, на меня. У нас оплата вперед. За все время пребывания, если что, мы деньги возвращаем. Даю $50 одной бумагой. Оставь, говорю, себе на памяти не надо ничего возвращать. Тут как из-под пола горничная выросла, взяла ключ и, приседая, повела меня в номера. Третий этаж, лифт есть, номер приличный, все показала, все рассказала. Дал ей доллар, иди, говорю, спи дальше. Посидел на балконе, покурил. Город начал оживать, люди пошли. По набережной штук несколько бегунов прошлепало. Из приезжих, конечно, явно не греки. Достал книжку, разлегся на диване, читал долго, потом задремал. Потом был обед в ресторане внизу и выход в город. Бродил пешком по улицам, постепенно приближаясь к источнику магического сигнала. Это был магазинчик древности вперемешку с китайскими приколюхами, овладел лавкой китаец. Возможно, там были древности. Как всегда, там было всего на свете вперемешку. Сигнал выдавал диск на ножках. Вот как его описать. Диск размером с тарелку, 25 сантиметров в диаметре, сантиметр толщиной. Верхний срез гладкий, не сказать, что отполированный, просто гладкий. В центре отверстие 5 сантиметров в диаметре. Ребро диска или гурт, если как у монеты, срезан не под 90, а наискось под 45 градусов, имеет символы. Вдавленные символы и много. Низ диска имеет 6 изогнутых ножек высотой в 3 сантиметра. От центра к краям спирально завивался вдавленный узор. Занятная вещица. И сделана из сплава, больше на нержавеющую сталь похоже. Подержал диск в руках и поставил на место. Пошел смотреть дальше на диковинки. Купил 3 разноцветных китайских веера, десяток бумажных фонариков, бамбуковую флейту, 4 бумажных змея трехсегментных, под драконов, красные и желтые. Потом спросил у китайца, что это за штуковина, кивнув на диск. Тот неплохо говорил по-гречески, выдал версию, что это подставка под чашу для пунша. Чаша серебряная вот рядом стоит, толстые свечи с латунным блюдечком вот тоже есть. Ставишь диск на ножки, в центре ставишь свечу, в дырку, чтобы огонек был. Сверху ставишь чашу с пуншем и содержимое чаши горячее, пока горит свеча и происходит процесс распития пунша. Макс фыркнул, идея хорошая и он почти угадал. Весь комплект $100, чаша из чистого серебра, с орнаментом, подставка из неизвестного сплава, но похоже из метеоритного железа. Поэтому дорого, хмыкаю скептически, но достаю сотку и забираю товар. Выходим из лавки и движемся в сторону гостиницы. Макс по пути разъясняет суть приобретения. Это бытовой артефакт, алхимики тоже такими пользуются в лабораториях. Нагреватель и морозилка в одном корпусе. Пользоваться таким может только маг. Там на срезе символы вдавленные, они разделены на 4 сектора выпуклыми полусферками. 2 режима подогрева, 2 заморозки. Один режим подогрева как электроплитка горячий, можно кипятить и варить, тоже на подрежимы разделяется. Второй режим слабый нагрев, держать что-то теплым при заданной температуре. 2 других сектора, охлаждение и заморозка. В одном режиме можно поставить стакан с соком, будет просто холодный. В другом можно положить кусок мяса, за 3 секунды будет заморожено до звона. Посылаешь энергию в нужный набор символов и вуаля. Сам по себе артефакт тоже нужно сначала зарядить, он уже на издыхании. Поднимаемся в номер, Макс заряжает артефакт, пробую все режимы. Работает, отлично работает. На коротких привалах можно не разводить костер, а воспользоваться вот таким удобством. Закипятил в кружке воду и развел брикет какао с сахаром. Нормально, все работает. Выхожу покурить на балкон, на соседнем курит худенькая француженка. Макс выдал сразу, агентисса, французская сигуранца. Почему сигуранца, это же в Румынии, фыркаю я. Ну ты же сам любую спецслужбу сигуранцей называешь, еще в детстве насмотрелся этих фильмов с Миклованом. Согласись, название прикольное. И таки да, так проще. А название французских спецслужб с бадуна не выговоришь, да и по-трезвому не всегда. И справедливости ради, не все подряд спецслужбы я так называю. Иногда упоминаю Штази или Моссад. Ну и вот, потихоньку обкладывают нас, вот разведку уже подослали. А на самом деле как ее звать по имени-фамилии? Жозефина Эллер, а здесь по легенде Лоражами. Вежливо киваю француженке и возвращаюсь в номер. Вот в кои-то веки хотел поспать как нормальный человек на кровати в гостинице. Отдохнуть, так и спи, тебе вон и грелку прислали, из лучших домов Парижа. Все как ты любишь, кожа, кости, немного наполнителя и веселые, задорные глаза. Но пассарен, не для нее моя роща цвела. Нет у тебя никакой рощи, кроме как на голове. Все остальные волосы на теле я вывел. Сегодня она вряд ли рыпнется, так что можно спокойно ложиться спать. А завтра видно будет. Поэтому никуда более сегодня не пойдем. Перекусим в номере и спать. Проснулся утром в 6. Расцветает в 7. Только засерело на улице. Не спеша переодеваюсь в спортивную форму и выхожу на набережную. Пробежка. Отжим. Пробежка. Поднимаюсь в номер. Застаю горничную. Постель заправлена. Комната проветривается. Горничная приседает. Даю ей доллар и показываю на дверь. Чеши, милая. Пока ветер без камней. Ну что там, Макс? Прибавилось оборудование. Мда, не ожидал. Такая скромная девушка. Визоры во всех углах и микрофоны тоже появились. И похоже, что Греция тоже нами заинтересовалась. В ванной хотя бы нет кристаллов, в ванной есть, с 5 ракурсов. Извращенцы, переодеваюсь в цивильное. Наверное, мы покидаем сей любопытный город. Вернее, город любопытных. Пошли, там, за углом есть харчевня, с 6 утра работает, а уже 8 час. Позавтракаем и в путь, оставляю ключ от номера на столе, дверь не запираю. В холле на первом этаже, из закатки с фикусом выруливает Жозефина Эллер, мастерски спотыкается и начинает падать мне на руки. Как она думает? Делаю шаг назад и она с костяным стуком рушится на паркет. Говорю по-французски. Жози, ты все такая же неуклюжая колода. Со школы ты совсем не изменилась, мадам катастрофа. Портье сползает под стойку. Жози удивленно смотрит на меня, опершись на локоть, перешагиваю через ее ноги и выхожу на бульвар. «Что думаешь, Макс?» «Думаю, где-то час у нас в запасе есть». Неспешно заходим в таверну, переговорив с официантом, получаю большую порцию разогретой баранины, лепешку и кружку горячего чая. К концу завтрака за соседний столик приземлился грек, за другой столик, явно француз. Оба заказали кофе. «Что, Макс, они?» «Они, Анес, давай вариант сортир в Риме». Сортир тут был, наглядно так, вход из зала и окон в нем не было, визоров внутри тоже не было, при входе в зале один был. Захожу и ухожу под скрыт, грек заходит следом, разминаемся в дверях, Макс свое дело знает туго. Француз пьет кофе и тупо пялится на дверь. Входная дверь в таверну открыта нараспашку, утреннее проветривание помещения. Перехожу бульвар и плавно ухожу в воду. Пересекаю акваторию наискосок, у подножия портового крана выхожу на берег под скрытом и ухожу в небо. До Италии 400 километров, если не будет дождя, час полета. Дождя не было, за 40 минут долетели, показался городок Отранто, чистенький, выбеленный солнцем, сверкающий белоснежными бликами. Но я пошел вдоль берега на юг, дошел до маяка, там берега становились достаточно обрывистыми и высокими. Рановато мне пока к людям выходить, как показывает практика. В неприметной расселине над водой делаю лаз и далее с небольшим лабиринтом вход в комнату. Вырезаю ее за полметра от внешнего среза скалы, делаю узкое окошко и вставляю в него раму с сеткой. На строительной пене, по торцам слегка брызнул, лишь бы не выпадало. Хорошо, свет есть, приток свежего воздуха, тоже. Стол, стул, ложе для матраса вырезал в нише. Здесь, на юге Италии, жаркой погода ясная. Иду купаться. Потом Макс высказался в том духе, что он наконец-то что-то там понял и нам надо плотно поесть хорошего калорийного и спать, потому что так надо. Достаю термос черной икры, черный хлеб и коньяк. Вперед. Просыпаюсь, опять дикий голод, ем и требую у Макса рассказать, что происходит. Вся фишка в стабилизации каналов, твоих и моих. После пригорания во время магического выброса, все не до конца пришло в норму. И я нашел в архивах, как проблему решить. О результате, ты станешь немного больше по размерам, надо еще покушать. Ты ешь, ешь, не отвлекайся. Успеется, пусть уляжется. Закуриваю. Знаешь, Макс, песенку. А я милого узнаю по походке. Он носит пюки галифе, а шляпу он носит на панаму. А пальто, видимо, он заправляет в трусы. Вот с этой шляпой на панаму, история еще та. По некоторым слухам, непроверенным, это всего лишь сленговое выражение, означающее, что шляпу этот пот содевает только когда идет на дело. Сие критики не выдерживает, никакой фраер не будет так палиться. Опять-таки, в галифе, в ботинках и шляпе, вот именно это сочетание и наводит на мысль о пальто, которое заправлено в трусы. Четыре других версии говорят нам о том, как это здорово и круто, носить шляпу поверх панамы и какие это дает офигенные преимущества. Про галифе с ботинками никто и не подумал. Все это из серии. Захожу в кабак и говорю: «Ну и дураки же вы все». Обосновать не успел, мне сразу как вломили: «Это ты к чему сейчас все приплел?» «Это к тому, что узнают нас по походке. Внешность менять при этом бессмысленно, записей на кристаллах предостаточно. Французы вышли по старому следу, греки заинтересовались, потому что французы приперлись. Теперь мы персона нон грата в Греции и во Франции. А там, если испанцы смекнут и подключатся, то на фоне одного этого шевеления, заинтересуются немцы, швейцарцы и бриты. А нам в Германию надо, не все еще собрали в коллекцию. Надо менять походку, а тело, ты говоришь, само изменится. Мне неохота сыпать щебень в ботинок, может, ты сделаешь одну ногу короче другой, не намного». Говорят, хромота сильно изменяет походку. «Хм», — сказал Макс, «хм, ты ешь и натирайся оливковым маслом, потом спать». Пробуждение, опять светло, опять хочется есть. А во, да я почти качок, в теле легкость, настроение ничего, вполне ровное. Ем-ем-ем, потом плаваю, ныряю, взлетаю на скалу, бегаю, опять плаваю. Устанавливаю зеркало, осматриваю тело, темновато в пещерке, вынимаю оконную сетку, делаю проем больше дверного, вот теперь светло. Внешность другая, не то испанец, не то итальянец. Рост чуть выше, мускулатура тоже порельефнее, походка плавная, пластичная. Ассасин в отпуске. Что будем делать с паспортом? У меня были мысли, как найти другой, да и ни к чему другой. Сейчас исправим имя, фамилию, номер паспорта. В фотоавтомате сделаем фотокарточку и приклеим. Паспорт итальянский, внешность соответствует. Достаю паспорт, Макс запускает магиму очистки, точечно. Достаю тушь, перья. Дюпон исчезает, появляется Мичеле де Коста, Микеле де Коста. Можно также и Мишелем представляться, не суть. Номер паспорта тоже подвергается коррекции, тройка превращается в восьмерку, да и хватит. В Германии надо будет найти немецкий паспорт и сделать облик белокурой бестии. Тельце уже подходит, для итальянца даже великоват. А сколько времени? А чего это? 21 сентября, понедельник, полдень. Макс, а что, 5 дней в отрубе прошло? Ну да, 5 дней. Работы много было. А чего? Да ничего, ты просто гений. Все нормально, пошли искать, где сфоткаться. Оденься для начала. Вот с одеждой могут быть проблемы, ты теперь горилла. С бельем проблем не было, а вот с костюмчиками да, все мало. Из того, что на вырост, один костюм подошел, серый. Рубашек много было, галстуков тоже. Полуботинки одна пара подошла. Шляпа серая была, шляп я набрал до 62 размера включительно. Придется зайти в модный дом, кто там в Италии у нас. Прада, Дольче Габбана, Валентина, кого-нибудь найдем. Решено было идти вдоль берега над морем под Скрытым, на север. Приглянулся город Бари, большой портовый город. Там и фотоавтомат нашелся, и костюмчики трендовые. Взял один белый костюм и белые туфли, и один кофейный с туфлями и галстуком. Девчушка из обслуги, увидев доллары, начала строить глазки. А что, думаю себе, на итальянку она не похожа, тех не уболтаешь. Макс, что она там себе думает, не наводчица? Нет, не похоже. У них тут занятия в универах с октября начинаются, а у нее проблема с оплатой семестра, не укладывается по деньгам. Осталось 2 дня, судорожно ищет деньги. Понятно, попробуем примитивный способ. Синьорита, а что вы делаете сегодня вечером? Не желаете поужинать или сходить в кино? Она желала. Договорились о встрече в ресторане неподалеку, через час. Цыпленок парминьяна был хорош, ризотто есть можно, в целом хорошая попытка, Италия, но нет, та же Греция на голову выше, в смысле съедобного провианта, иначе не назовешь. Девочки, поучились бы у матушки России, что ли? Оно понятно, жара, море рядом, всеобщая расслабленность. Погуляли, утром потащил Жульку в банк, да можете смеяться, но ее имя было Джульетта, и брать $1000 она наотрез отказалась, ей надо было всего 100, а за учебу 50, и она боялась ограбления. Но счет в банке у нее был, и на нем было 3000 лир. Здесь лира валялась не так низко по отношению к доллару, как в нашем мире, но была равна 1 пенсу. 100 лир – 1 доллар. 100 долларов – 10 тысяч лир. Весьма условная цена в 5 тысяч лир за полгода обучения была доступна не всем. Зарплаты низкие, цены тоже. Раз уже я приперся в банк, закачал ей на счет 150 тысяч лир и отдельно перевел 200 баксов за 2 года на оплату в универе. Цыкнул зубом на лупоглазого клерка, Макс слегка приласкал его инфраимпульсом. Тот позеленел и понял, что не в ту сторону смотрит, ибо мафия бессмертна, а он очень даже. Выходя из банка, щуп глаз ухо оставили на месте, и пока выходили, пока шли вдоль банка, он был там. К нашему клерку подошел другой такой же и спросил: «Ну что, а ничего, у нее брат мафиози из Неаполя, и сама она из Неаполя, и учится в Неаполе. Ты хочешь однажды утром проснуться с пулей в голове?» Я: «Нет». На этой позитивной ноте их разговор затух. «Макс, так мы теперь мафиозное семейство из Неаполя?» «Ничего, так у меня сестренка». «Да что ты понимаешь, в наведении тени на плетень, это тебе не пяткой в грудь стучать, тут дело тонкое. Такие образы, как брат, легче всего прилипают к нейромедиаторам. Брат – это не отец и не спонсор, брат он непонятно, то ли есть, то ли его нет, в любой момент может выскочить как чертик из коробки, и никто не удивится. Брат же – существо непредсказуемое. А давай прокатимся до Неаполя на поезде, сестренку проводим и вообще. Кстати, о сестренке, она в Италии немного не местная, живет в кампусе при универе, и уже предвкушает, как будет рассказывать подружкам о чудесном приключении. Надо бы поставить блочок, особенно про деньги, растрынкает ведь все на раз. Ставь, конечно. Сегодня мы еще гуляем, завтра отъезд, ночью поставишь. Деньги, чтобы только на себя тратила, и то на необходимое, про меня вот ту версию и приживи. Брат из Африки приехал, сводные дальние, и опять уехал на войну. Гуляли по городу, догуляли до ЖД вокзала, взяли 2 билета до Неаполя, на завтра на 7 утра. Поезд шел около 5 часов, утром садишься, в обед уже в Неаполе. Вагоны общие, мягкие кресла как в автобусе. Потом гуляли, обедали, ужинали на квартире, откармливал Жулю черной икрой под плиску, она морепродукты любит. Ночью ставлю 2 метки капли крови Джульетты на желтые камни пеленгатора, вместо баклана. Точка сразу смещается к центру экрана. Оно понятно, Жуля, вот она. Утром Джульетта вручила мне небольшой саквояжик, отдала ключи хозяйке, и мы прибыли на такси к поезду. Всю поездку она нагло продрыхла, привалившись ко мне, видно, ночью не выспалась. Да и не спали почти, я тоже вздремнул, как горные пейзажи сменились полями, смотреть стало ни на что. Прибыли в Неаполь на вокзал, Джульетта сказала, что ей тут совсем рядом до Неаполитанского универа, буквально 2 дороги перейти. Поэтому такси ей не нужно, взяла саквояж, чмокнула в щечку и упылила в неизвестном направлении. А мне попался цветочный магазинчик рядом с вокзалом. Логично, чё, встречать приехавших с цветами или приехал откуда и купил. Внутри скучала девушка неопределенной наружности. В переводе на доллары букеты были по 50 центов, только черные розы доллар за 3 штуки. Всего черных роз было 8. Взял за 3 доллара все. 20 голубых роз, гладиолусов 6 букетов, по 3 метлы разного цвета, гербер 20 штук, белых роз 40. Заполнил 2 больших баула и покинул магазин. За углом прибрал в карман, слямзил пишущий кристалл, а нечего где попало устанавливать. Локатор магических артефактов молчал. Конечно, прочесывать весь город мы не стали, чья-то лень накатила. Значит, нам надо в Рим. Не может быть, чтобы в Риме не было совсем ничего. Такой большой древний город. Пойдем морем, в режиме подводной лодки, вдруг еще чего обнаружится. И оно обнаружилось. Рельеф дна тут был очень неровный, перепады от 100 до 50 и менее метров, трещины расщелины, песок и камни, все было. В одной трещине закатилось. 3 метра от уровня каменного дна моря, 30 от поверхности. Пришлось распылять камень, добираться до фонящего объекта. Нашел тубус 6 сантиметров в диаметре, 5 высотой. Похоже на консервную банку, луженая, только покрыта оловом медь, а не сталь. Стенки 2 мм и запаяна оловом наглухо. Ну что там, Макс, это оно. Там золото, камни и артефакт. Поплыли на берег, вскроем, перекусим, солнце садится, и до Рима всего ничего осталось. Пляжик был шикарный, 100 метров шириной. Дальше виллы, может пансионаты, может еще что, но на пляже сейчас было пустынно. Солнце уже садится в море, время ужина. Далеко от воды отходить не стал, выпендриваться тоже. Расстелил туристический коврик, сел лицом к морю. Обрезал 1 торец тубуса, высыпал содержимое в миску из нержавейки. Что мы имеем? Кубик черного цвета с ребром в 4 сантиметра. 10 одинаковых рубинов круглой огранки диаметром 10 миллиметров. И кучка золотого песка. Им было пересыпано все вокруг кубика и камней, плотно. Помнишь, Макс, у Джека Лондона, у вас есть залитый песок, теперь у нас есть залитый песок. Камни и песок ссыпаю назад в тубус, закрываю торец и обматываю скотчем, в карман. Разбираемся с кубиком. Черного цвета, на 2 противоположных гранях вправлены рубины, такие же, как и лежали в тубусе. По остальным граням проходит тонкая линия стыка и нанесен вдавленный узор, явно магимы и явно не совпадают по смыслу. Если стороны с рубинами провернуть, магимы совпадут, и что будет? Не сработает ли телепорт? Макс, что это за кубик Рубик на минималках? Этот кубик – генератор искажений звукового поля. Антипрослушка по-нашему. Если провернуть грани до совпадения магим, то он включится и создаст некий объем, 2 метра в диаметре, внутри которого можно разговаривать, а снаружи будет слышно только невнятное бормотание. Но этот прием не исключает специалиста, читающего по губам. Заряд восстановлен, шнягой можно пользоваться. Сделан из черного золота, сплав золота с кобальтом и хромом, прочный. Облет Рима ничего особенного не дал. 3 сигнала, все от людей с магическим ядром. Наконец-то мы обратили внимание на цвет искры, появляющийся в амулете при наличии сигнала. Макс не обращал внимания, а я и вовсе не смотрел. В общем, пролосячили. А цвет отличался, на амулеты неживые он был золотой, а на живых зеленый. Этот интерес возник, когда появился сдвоенный сигнал, глянули на кабошон, а там 2 зеленых искры. Достаю стилет сатанистов, прибавилась искра золотая. Стало понятно, что нужны дополнительные наблюдения. С Римом обломались и легли на курс строго на север. Когда показались Альпы, пошли на приземление, начался дождь. К 2 часам ночи в отрогах гор сделали уютную пещерку и спать, все остальное утром. Глава 22. Как измерить силушку богатырскую? Надо умножить массушку на ускоренице. Утром, дождь моросил, указатели на трассах гласили, что мы окопались возле Бальцана. Горы вокруг, облака цепляются за вершины, погода мрачная и настроение мерзопакостное. Решено было, если настроение к обеду не вернется в радостное состояние, то вернемся куда-нибудь на побережье. А пока завтрак из черной икры с черным хлебом и много коньяка. От Бальцана до Мюнхена порядка 200 километров по прямой. Пролететь можно за 20 минут, но дождь. Макс не стал выжигать весь коньяк, и жизнь начала налаживаться. Переоделся в комбинезон испанских командос и пошел пешком прямо по компасу, на север, в горы. Потихоньку разгулялся, молодость вспомнил. Хе, молодость. Этому телу биологически 20, и 20 ему еще будет лет 100, как все это сложно, козлик. Шли, где по склонам, где по дорогам, а где и напрямик, сквозь гору. В одном месте, в долинке среди скал, из кустов высунулась рогатая голова. Моментально ей навстречу вылетел рой щебня. От головы остались одни рога. «Макс, ты зачем убил Бэмби?» «Не поверишь», испугался. На автомате отреагировал. «Разве компьютеры могут пугаться?» «Так я уже не совсем компьютер. Срастание идет полным ходом. У меня психоматрица как раз как у тебя в 20 лет была. А в то время тебя тоже можно было вот так напугать. Это уже потом ты стал черствым моральным уродом. Но-но, полегче, молокосос. Я всегда был красавчиком. Пошли посмотрим, что там. Олень молодой, рога небольшие, но уже окостеневшие. Мясо килограммов 100 можно извлечь. Макс, кровь собери, остатки головы срезаем в утиль, остальное в разделку, давай тушу завешивай. Ты же инструкции по снятию шкуры помнишь? Помню, но у меня это в первый раз, тогда как на тебе пробу ставить негде, командуй. Смотри, 2 разреза на ногах, вот так по кругу, 1 большой между ногами, передние ноги по колено долой. Стягивай шкуру как чулок наизнанку, силушка у тебя немеренная. Теперь выверни шкуру назад, проверь на наличие насекомых и прочей грязи, очистка. Магима выделки шкуры есть? Есть, как-нибудь, потом займемся, в стазисе с ней ничего не будет. Далее разделка, все внутренности и ливер в утиль, тушу надо подержать в подвешенном виде на воздухе, чтобы остыло. Давай от шеи килограмма 3 отрежем и быстренько на досточке нашинкуем на бифстроганов. Остынет, пока с тушей возиться будем. Потом лучок, киви на полчаса и на сковородку. Тушу пока вот тут на дерево подвесим, идем делать пещеру. Этот дождь выводит из себя. Вырезаю пещеру 5×5×2,50. Подвешиваем на стену тушку оленя. 90 килограммов получилось, нежирный. Молодой теленок, мясо светлое. Зажарил бифстроганов, сковородка на артефакте. Там же чай свежий заварил в медном чайнике. Сидим, побухиваем, разговариваем. О нашей эмоциональной нестабильности и о том, чего дальше со всем этим делать. Пришли к выводу, что излишняя расслабленность тоже вредит. Надо по варианту как в армии. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Попробуем так. Но сегодня, пока туша оленя остывает, делать особенно нечего. Отдыхаем, и вообще я сплю с обеда до утра, а Макс работает. Закладываю лаз в пещеру квадрами, достаю надувной матрас и спать. Утром ничего было, настроение ровное, дождь прекратился. Обрывки облаков уносило ветром на восток, проглядывало солнце. Погода летная. Завтрак, разрезаю тушу на 2-килограммовые куски и прячу в стазис. Взлеты идем на север над горами. В районе озера Вальхензи на градус уклон вправо, и на полной скорости на бреющем в самый центр. Нужен город Йена, там заводы Цейса. Прошел Рудольштадт, и тут внезапно обнаружилась с воздуха интересная инфраструктура. Военные части, склады. Солдаты на плацу зарядку делали. Наверное, те самые солдаты, которые эти склады и охраняют. Складов было 15 длинных приземистых бараков, огорожены колючкой, вышек 6 штук. Собаки есть. Что-то тут интересное охраняют. Приземляюсь, проползаю под землей и начинаю разбираться. Ничего так особенно интересного. Амуниция и вооружение для пехоты. Одни склады забиты формой и сапогами, в других автоматы, винтовки и патроны, мины и прочее. 2 склада заставлены боевыми машинами пехоты, 2 тяжелыми пулеметами и боезапас к ним в коробах. Взял 3 тяжелых пулемета, похожих на корд, с боезапасом, по 10 коробов к каждому. Посовещался с Максом, Он заверил, что удержим эту дуру даже на весу стреляющую. Взял 50 мин, похожих на клеймор или нашу монку, только эти поменьше размером были. Два десятка яловых офицерских сапог, от 40-го до 45-го. Ракетниц 10 штук и 100 ящиков ракет разных, здесь были белые, красные и зеленые. Ракеты в алюминиевых патронах, 26-го калибра, совсем как у нас во времена ВОВ. Порадовал последний, самый дальний склад, если в некоторых складах люди работали, то в этот явно давно не заходили. Пыли никаких следов на полу. Дальний торец был заставлен ящиками с тротиловыми шашками. 40-килограммовые деревянные ящики, в них куски мыла с дыркой по 200 граммов кусок. Тротил хорош тем, что не разлагается, хоть 100 лет пролежит, все такой же. 50 ящиков. Беру. Детонаторов немного, две картонных коробки, но там 5 сотен в каждой. Детонаторы с запальными шнурами. А так весь склад поделен на секции, в которых обмундирование и вооружение разных сопредельных государств. Нахожу советскую выгородку. Форма, сапоги, шинели, фурнитура в коробках. АК-47 типа весло большое, 20 штук, по 2 рожка на каждый. 10 цинков по 700 патронов 7,62. Гранаты 2 ящика советских F1. Там еще пистолеты были ТТ и револьверов наган десяток, 5 с глушителями, 5 без, и много патронов. Взял автоматы и патроны к ним, 2 ящика гранат, все наганы и патроны к ним. На этом покинул склады. Город Йена был недалеко, а дело к вечеру. Пробежался по лесу, потом прошел низко над вершинами деревьев, выбрал маленькую полянку. Сверху на 2 километра вокруг был только лес. Достал стол, стул, автомат, цинк, разборка-сборка, нормальный автомат, все на месте, боек не спилен, ствол чист, автомат новый, не обшорканный. Набиваю рожок патронами, пристегиваю, в карман, следующий. Так проверяю все автоматы, набиваю все рожки, в стазисе пружина не ослабнет, а так всегда готов. Надо будет отстрелять все, найти укромное место. Где его тут в Германии найдешь? Куда ни плюнь, везде кто-нибудь живет. Более 1 километра свободного пространства не найдешь. Будет или ферма, или город, или дорога, или еще что. Неспешно ужинаю. Потом достаю коробку с детонаторами. Рассмотреть надо. Детонатор медная трубочка 10 мм толщиной, торцы закрыты, с одного торца выходит запальный шнур, синий, тонкий со спичку. Длина 30 см. Выбираю один. Гнуть шнур не рекомендовалось во все времена, но этот довольно гибкий. Ладно, закуриваю сигариллу, обрезаю кончик шнура наискось, прижигаю, засекаю время, отбрасываю в сторону. От шнура поднимается тоненький дымок, почти незаметный. Чпок, ровно 1 минута. Неплохо, отличается от стандарта в лучшую сторону. Снимаюсь со стоянки и на призме лечу между деревьями в сторону города. Так и ходить можно разучиться, но и следов лишних оставлять не будем. Очень уж народ тут смекалистый. В город проникли затемно, нужный заводишко был найден довольно быстро. Взял 2 десятка планшетов для работы с кристаллами. Эти планшеты были наворочены по последнему слову техники, аглицкую энциклопедию на раз открывали. Плюс имели занятную опцию, можно было делать фотоснимки с любого остановленного кадра. Фото сухого типа, как в полароиде. Засунул в щель пластинку, запаянную в черном пакетике. Клик по кадру, достал, проявилось на воздухе, гарантия 30 лет. Цветное фото. Фотобумага изготавливалась здесь же на заводе. Пластинка в пакетике по толщине была как 3 спрессованные бумажки, размером 10 на 15 сантиметров. На складе было 234 коробки по 1000 листов, все взял. Вполне себе решение для фотографий. Кристалл, клик, фото. К планшету требовалась батарейка 12 вольт, был провод с разъемом и крокодилами, для подключения к другому аккумулятору. Батареек нашлось в коробке всего 12 штук, ну и ладно, сопрем автоаккумуляторов при случае. Батарейки здесь, видимо, не делали, эти были для проверки отдельных единиц продукции. Склады были огромны, всякая оптическая хренота. В загородке с фотоаппаратами взял 10 широкоугольных, для пейзажей и всякой групповухи. Объектив большой, вставляешь кристаллы вперед, кристалл съемный был, да и прилагалось к каждому аппарату 5 запасных. Здесь на каждый щелк затвором приходилось 10 кадров, планшет их прекрасно расшифровывал. Взял 3 телескопа на треноге, 5 револьверных микроскопов, в кейсах, реальные микроскопы, не для просмотра кристаллов. Там было в комплекте всякие стеклышки, пинцетики, бритвочки, иголочки, да 2 десятка латунных биноклей, Поменьше полевых, побольше театральных. Макс загорелся, нам-то бинокли без надобности, но, если к этим прицепить магимы, может прикольный артефакт получится, в общем взяли. Потом попалось три штуки стереотрубы, Макс вцепился, забрали. Потом еще попалась комната с лупами, каких тут только не было. Взял 5 настольных больших в пластике, с подсветкой и десяток ручных в латуни, с латунной ручкой. Да и больше ничего нас на складах не заинтересовало. Но при заводе был магазинчик, торгующий всякой оптической бытовухой, и был там отдел для юных оптиков. В общем, для детей продавались наборы в красочных коробках, типа набор юного оптика. Линзы там всякие, призмы, трубки. Собери микроскоп своими руками, собери подзорную трубу, собери спектрометр. О, а почему мне спектрометр не попался, я бы взял. Ладно, возьмем здесь десяток наборов и всю литературу для шкалеров, а главное цветные таблицы спектрограмм, где какое вещество. Макс буркнул, что никакой спектрометр нам и близко не упал, ибо в него, Макса, способность определять состав вещества на молекулярном уровне, встроена изначально. Потом мы шли по улице, под скрытым, а Макс по привычке сканировал щупом все, мимо чего мы проходили, и тут сообщает: в этом здании химическая лаборатория и склад химикатов. На здании было написано: аптека. Зайдем, конечно. Зашли. Ну, что я говорил, малая алхимическая лаборатория, завопил Макс. Мда, обычная аптечная лабораторийка, стол химический, шкафы с ингредиентами, горелки, колбы, ступки, стаканы и прочие колонки с холодильниками на штативах. Под вопли Макса сметаем все до последней пробирки и стол тоже. И еще он потребовал забрать вытяжной шкаф, а я уперся: нафига нам эта бандура. Так-то шкаф был небольшой, на полкуба, из титановой фольги 2 мм. Не успел я вякнуть, что может и, как шкаф был моментально отвинчен и растворился в воздухе. Ну и ладно, вот ведь откуда у него такая склонность к алхимии. Хотя у меня в той молодости тоже была не слабая тяга к химии. Многое можно повспоминать, но не буду. Также были сметены все запасы реактивов и лекарства, что нашлись в аптеке. В общем, там остались пустые полки, на что Макс ворчал, что и полки нам тоже пригодились бы. Ну да ладно, в другой раз. Не знаю, есть ли совесть у исчадий техна, но думаю, это было ее слабое проявление. После выхода из аптеки мы сразу стартовали на запад. Если лететь из Йены по прямой на запад, то через 300 километров упрешься в Кёльн. Но нам пришлось совершить вынужденную посадку в районе Марбурга, накрыл грозовой фронт. Тут были и поля, и возвышенности, на вроде невысоких сопок. Макс приближал вид поверхности, а то ночь все же. Удалось вычислить песчаный карьер, по всем признакам заброшенный. Подъездная дорога перекопана и засыпана валом породы, в углу карьера стоит брошенный экскаватор, весь ржавый и разукомплектованный. Карьер метров 200 в диаметре, а забросили его по причине выработки песка. Снизу скала уже обнажилась. Ухожу в боковую скалу, делаю комнату, поздний ужин и спать. Утром дождя нет, но небо низкое, пасмурное. Облетаю карьер, сверху видно, что до ближайшей фермы километра 4, до городка 5. Отлично. Даже пулемет слышно не будет. Слышимость пулемета на пределе 3 километра, на открытой местности. А мы тут в котловане, глубоком. Людей вокруг не видно. Сначала отстреливаю все автоматы по 5 патронов. Нормальный бой, рабочие автоматы. Дверца экскаватора превращена в лохмотья. Досыпаю патроны в рожки, цинк пуст, в распыл его вместе с картонными пачками. Достаю пулемет. Ох и дурища, 12 мм калибр, питание ленты из короба. 11 кило только короб с патронами, полста штук. Это машинка для установки на БМП. С такой не побегаешь. Пристегиваю, заправляю, выцеливаю ковши экскаватора, огонь. Макс крякает: машинка мощная, даже энергию приходится тратить на удержание. Делаю 2 по 3, одну очередь на 5 патронов. Не самую слабую сталь в 20 мм толщиной, прошивает как бумагу. Что скажешь, Макс? А что тут скажешь, по-русски если, это как свинью стричь, визгу много, толку мало. Первую стенку ковша пробила, вторую нет. Без моей энергии ты машинку не удержишь. С моей энергией, самый мизер, тысячные процента. Смотри, шар 3 сантиметра, скорость 1000. Ковш глухо ухнул и брызнул осколками. Сквозную дыру было видно отчетливо. Есть сквозное пробитие. Если даже перерождение и энергия на нуле, а вокруг враги. И те 3 минуты, что мне потребуется на накопление мизер-энергии, разложением воздуха или стального запаса. Мы просто не сможем эту дурынду достать из кармана. Сектор входа будет сантиметра 3, и автомат не достанешь. А вот защита сразу появится, так что не знаю, где нам это можно применить. Разве что в космосе как реактивный двигатель. Некоторый эффект будет, но только что некоторый. Короче, по стрелковому оружию вопрос можно считать закрытым. Нам надо реактивных снарядов раздобыть, именно для космоса. Для войны можно у французов поискать кумулятивные для артиллерии. У них были хитрые, на подшипниках. Это две позиции. Арбалетов, если найдем. Ладно, хватит. Прячу пулемет, взлетаю на обзор местности. Никого. Опускаюсь, распыляю гильзы вместе с песком. Затем распыляю экскаватор. Макс, а что у нас с энергозапасом? Скоро будет 50%. А вообще нам нужен портативный генератор на 12 вольт, для заряда аккумуляторов. У немцев есть такие, я уверен. Надо было лучше шерстить те склады, где техника стояла. Там в ремонтных боксах могло быть. Это с одной стороны. А с другой стороны, в магическом мире все эти планшеты могут не работать, а синтетическая одежда может расползтись в кашу. Надо озаботиться мантиями из натуральной ткани, без синтетики и нитки, чтобы тоже были натуральные. Но электрогенератор пригодится, не все миры настолько злобные по магии. Определять просто, надеваешь на руку пластмассовый браслет. Вот еще галантерею в женском отделе грабить придется. Начинает моросить, иду в пещеру, сегодня еще не завтракали. После задумчиво закуриваю. Слушай, Макс, навел ты меня на одну мысль. Вот если энергии мизеры вход 3 сантиметра, а запасы провианта у нас все в кастрюльке упакованы. Куру гриль не вытянешь, велика. Кастрюльку не достанешь, а там, в стазисе, не откроешь. Пока это еще энергию на расширение входа накопишь, а жрать захочется сразу. Надо создать мобильное МЗ в виде колбасы в 3 сантиметра диаметром. Хлеб там, мясо, икра. Воду ты же сможешь подавать на разлив, воду да, любые жидкости, что без упаковки в кармане. А мысль очень стоящая, очень. Давай сыру нарежем, шашлыка, бастурмы, конфеты те же из ящиков высыпем. Хлеба обязательно нарезать. Доставай, не будем откладывать. Эта мысль неспроста приперлась. Далее мы приступили к работе. Хлеб, 50 буханок, извлечен, порезан и убран в карман по кусочку. Шашлык 15 кг, резать почти не пришлось. Убрали в голом виде. Сыр 10 головок, все что было, порезан и убран. Конфеты 5 ящиков, опять же все что были, высыпаны и взяты по одной. Бочонок капусты квашеной вываленный взят без бочонка в виде длинной колбасы. Макс сформировал в поле. Бастурмы 20 кг порезано, спрятано. Сока 40 литров, коньяку 20 бутылок, вылито и спрятано в виде шаров. На первое время хватит. Да, вот такие мы перестраховщики. Из чего нас так осенило? Думается мне, шеф, не дадут нам тут долго рассиживаться. Чую, надо поспешать с заготовками, что там у нас по списку. А то завтра скажут, вперед, возьмешь под козырек и шагнешь в портал, а все вкусное здесь останется. Там, в других мирах, такого изобилия нет. Все, Макс, выступаем. Отрываемся в Кёльне по полной, а там видно будет. Глава 23. Мы помним все. Парижских улиц ад, и кёльно-дымные громады. Кёльн. Похоже, этот город из тех, что никогда не спят. Где-то круглосуточно плавит металл, где-то грохочут молоты и трещит электросварка, шелестят конвейеры и стрекочут автоматические линии. Люди выпекают хлеб, кто-то идет на смену, кто-то со смены. Ночники скользят в тенях, ночные бабочки ловят клиентов, снуют авто по делу и без дела, и все как-то заняты. Макс, уходим под скрытый, пока не покинем город, не снимаем. Следи, чтобы я не расслаблялся. Есть, шеф. Зеленый хамелеон на пальце стал красным. Амля, мне же еще печатку заказать нужно. Время подходило к обеду, мы под скрытым двигались по улицам, уворачиваясь от прохожих. Не самый удобный способ передвижения, но мы использовали ограды, парапеты, а где и по крышам. Запах свежего хлеба пробил сознание внезапно. Мы на стене большого хлебокомбината. Во дворе 3 хлебовоза, из которых хлеб выгружают и подают в окно. Немцы, они правильные очень. Вчерашний нераспроданный хлеб возвращается на комбинат, где его опять перерабатывают. Проникаю, 300 буханок черного, лежат в лотках, приемщик строчит в журнале приемки, а я за его спиной прибираю все в карман. Хороший такой черный, пропеченный и слегка подсохший, то что надо. В соседнем цеху на 4-ярусных каталках, 700 буханок белого, только из печи. Забираю и ухожу. Не оставляю ни расписок, ничего, просто ухожу. Потом попался мясокомбинат с большим холодильником. Проник. Туши на крюках, сотни туш, заморожены ниже нуля. Макс определял, где самые свежие, взял свиные, 30 штук. Потом попался по пути цех, где делают немецкие колбаски для жарки. Их там было тонн 10, в ящиках из нержавейки, взял россыпью 2 тонны, хватит. Копченые окорока делали тоже здесь, на комбинате, только в другом конце. Нашел склад готовой продукции, где на крюках висели и окорока, и копченые колбасы, и копченая птица. 40 окороков, 50 колец колбасы, 20 копченых уток, 10 копченых индейк. Все, ухожу, а то навсегда здесь останусь. Устраиваюсь на соседней крыше и съедаю половину копченой утки. Идем дальше. Всяких производств и заводов по обработке металлов я насчитал штук 6 только больших, не считая мелких заводиков, которых и не считал сколько. Повезло на двух найти склады с шариками, не самые большие заводишки. С одного удалось взять стальных шариков в 3 см 30 тонн, с другого шариков в 2 см 40 тонн. И все, надоело это все бумбряк, запах горелого металла, уходили с фильтром номер 1. Потом был большой книжный магазин, очень большой, там заблудиться, расплюнуть. Просто удивительно, как много здесь было технической литературы, по всем отраслям. Взял по 2 книжки, а где и по одной, 500 книг по технике, не знаю зачем это мне, вроде прогрессорством заниматься не собираюсь, а там мало ли какой приказ воспоследует. Еще взял десяток фотоальбомов, как раз под листы 10 на 15, по 4 на развороте. В магазине все для рыбаков и охотников взял картонный ящик с коробочками с разными крючками, лески разные много. Десяток спиннингов с простыми и безинерционными катушками и набор блесен. Там был тюк с полиэтиленовыми пакетами, для упаковки вещей в походе. Забрал тюк. В отделе для охотников, много было всякого, перечислять не имеет смысла. Арбалеты охотничьи были, простой и блочный. Стрелки, болты одинаковые, подходит к обоим. Залез в подсобку, более похожую на средних размеров склад. Не сразу, но нашел, было 4 простых арбалета и 7 блочных, разобранные, в коробках. Здесь же были и 3 ящика с болтами, забрал все, не разбираясь, что там по количествам. Еще 20 пачек бездымного пороха и капсюлей, похожих на живело, коробку с коробочками. Сотню пачек с патронами 12-го калибра с картечью. Потом посмотрел на Кёльнский собор, а он посмотрел на меня. Близко я не подходил. Достал фотоаппарат и щелкал издалека, чтобы вместилось все. Ощущение взгляда на меня появилось практически сразу. Тут еще мелкая подробность. Фотоаппарат пришлось выставить за пределы защитного поля. Под хамелеоном фотик ничего бы не запечатлел. Фоткали из кроны дерева, растущего на противоположной стороне площади. Но, при должной внимательности, можно было заметить висящий в воздухе фотоаппарат. Да ну его нафиг, начали удаляться по улице, подальше от собора. Попался магазин «Галантерея парфюмерия». Тут надо заметить, что 70-е годы была мода на пластмассовые украшения, а липоватые бусы под янтарь, браслеты, брошки, фенечки. Многое так и осталось, всякие монументальные заколки для волос и прочие прибамбасики со стразиками. В этом магазине все это было, косметика тоже была. Набрал всякой пластмассовой чепухи и все наборы туши, теней, пудры, консилеры, тональники и прочий нефиль. Духи брать не стал, с детства резких запахов не перевариваю, хватит того, что есть из швейцарской лавки. Уже подустав от накопительства, на выходе из города обнаружил магазин автомобильных запчастей. Ну как запчастей, коленвалы и поршни тут не продавали. Были разные стеклышки подфарников, лобовые и прочие стекла, всякие антифризы и автомобильная косметика. Еще были разные автомобильные аккумуляторы на 12 вольт и электролит в бутылках. Время наглухо закупоренных аккумуляторов еще не пришло. Гелевых тоже не было. В подсобке взял 10 аккумуляторов 60-ок, полста бутылок готового электролита с присадками. Взял 3 зарядных, они и от 120 вольт работали. Так, на всякий случай, да и аккумуляторы с магазина надо зарядить. Найду, где подключиться. Вышел из-за магазина на улицу, и тут на меня напали, с целью захвата. А дело было так, как в дрянных фильмах про шпионов. Ко мне подлетел дрындулет типа катафалк, из него выскочило 4 охламонов, проулок шустро закупорили еще 2 минивэнами. Эти люди в черном имели на головах неведомую шайтан-установку, на вроде шлема с биноклями и цветомузыкой, и начали шмалять в мою сторону сетями из четырехствольных карамультуков. Первую сеть я прибрал в карман и сиганул прямо над ними к двери катафалка. Там внутри сидел хмырь в костюмчике с галстучком. Заскакиваю внутрь, прячу хмыря в карман, бросаю на улицу в открытую дверь два зажженных красных фальшфейера и ловчую сетку. Нам чужого не надо. Сетка была с крючками и электрошокером. Один фальшфейер кидаю внутри машины и выхожу сквозь крышу автомобиля на воздух. Подышать. Водитель кобылы уже выпрыгнул и улепетывает. Людям в черных комбизах, смотрю, иллюминация очень понравилась, танцуют на искрящей сетке, сдергивают с головы эти свои шлемы и орут. Что-то типа «Das ist fantastisch, я натюрлих». Быстренько раскидываю руки в стороны и ухожу на бреющем в пампасы. Так как местные жители свою речушку держат практически в центре города, то и уйти понад водой труда не составило, а там заросли и по берегам немерено. Сажусь в зарослях и ухожу под землю. 3 метра и скала. Прелестно, здесь и сделаем комнатку для допросов. Хожу по кругу, в центре комнаты столбик, от пола до потолка. Достаю хмыря, сразу отправляю его в сон. Достаю фонарь, изымаю из карманов клиента все, что есть. Пистолетик, 2 светошумовые хлопушки, наручники, ключи и связка, пачка сигарет, зажигалка, удостоверение. Карл Мюллер, капитан. Служба на вроде нашего КГБ. Особый отдел по расследованию всяких аномалий. Возвращаю все назад, кроме светошумовых гранат. Эти мне пригодятся. Пристегиваю клиента его же наручниками к столбику, руками назад. Гашу фонарь и привожу клиента в чувство. Он на редкость молчаливым оказался. Никаких выкриков и обещаний. Просто молчал. А я задавал вопросы. А он молчал. А я дальше спрашивал. Вовсе не обязательно, чтобы он говорил вслух. Макс все прекрасно считывал из мозга, как ты не молчи, а мысленно все одно отвечаешь. Что удалось выяснить? Все началось с нашего первого дела с наследником банкира. Англичане потом устроили Пьеру подставу, филигранно сбив его автомобилем. Накачали наркотой, и он выложил все, что знал. Звучало все крайне бредово, но на фоне прочих событий, не так уж и неправдоподобно. Пьера оставили в больничке, он до сих пор уверен, что его случайно сбила машина. Вот гады, придется наведаться к нему и подлечить, опять из-за меня пострадал. Потом в их подобие Интерпола пожаловались испанцы. Ограбление спецсклада, кое-что в Греции. Промышленный комплекс насторожился, угроза необъяснимая. Сопоставив стрельбу в Испании с принципами невидимости и свойствами искомого объекта, сделали прибор. Военно-промышленный комплекс на многое способен и в очень короткие сроки, если есть реальная угроза. Ну какая угроза, что они несут? Мне много не надо, ну 10 гранаток, ну 2. Ну пулеметик позаимствовал, так он мне особо и не нужен, так, для коллекции. А тут еще серия необъяснимых ограблений в Йене. Мои испытания автоматов и пулеметов все-таки услышал грибничок местный и сразу стуканул. Тут же прилетела опергруппа, просеяла песок и нашла таки одну гильзу от калаша и донышко от пулеметной. Небрежно зачистил, всего не предусмотришь. А главное, скелет экскаватора исчез. Предположили, что следующей целью будет ближайший крупный город, устроили засады и наблюдения здесь. Даже вывели психотип, что где объект класса призрак несколько ленив и если вышел на охоту, то пользуется тем, что ближе лежит. А здесь, когда исчез хлеб в пекарне, они тупо шли по следу. Напоследок я узнал у Карла адрес склада, где хранится спецвооружение, гранаты эти светошумовые и прочее добро. Усыпил его, отстегнул и убрал в карман. Наручники с ключиком тоже себе забрал. Пробрался на их спецсклад из-под земли. Гранаты эти светошумовые были в картонных коробочках по 5 штук, 30 коробок. Выглядели они как пластмассовый пузырек для клея. Наручники особой прочности и замок такой, что гвоздиком не откроешь, 10. Дымовые шашки, небольшие, но вонючие, 20. Остальной стрелково-защитный хлам не заинтересовал. Визоры, 10 штук, я убрал сразу и видеокамеру тоже повредил смертельно. Но так никто и не пришел. Спят в оглоблях, на улице были сумерки. В парке на скамеечке высадил спящего Карла. Макс стер ему в памяти последний день. Тихонько удаляемся на север, в сторону Залигина. Из всех этих анекдотических событий были сделаны следующие выводы. Мы опять немного зарвались. Теперь под скрытым появляемся только в ночное время или днем полет над морем или днем полет в безлюдных местностях. Днем в город выходим только в нормальном человеческом облике, с максимально втянутым полем. Наш современный облик никто не видел, так что его пока оставляем. Время 8 вечера, уже темно. Скоро октябрь, многие деревья уже желтые. В 8:30 вечера начинаем поиск нужных складов в Залегине. Да возле завода и нашлось все. Наборы медицинских инструментов выглядели достаточно омерзительно. Взял 30 разнокалиберных скальпелей, пинцетов, зажимов и ножниц. Нафиг, хватит, нервы не железные. В секции ювелирных инструментов было как дома. Привычный инструмент, набрал всего по 3 комплекта в чемоданчиках. Вспомнил медицинскую секцию, передернуло. Ложки, вилки, ножички для всего, эти в наборах подарочных. Взял 10 наборов. В этот момент в сознании наконец пробилась мысль, которую у меня перебили эти идиоты со своим захватом. Не успел додумать тогда. Аккумуляторы. Достаю один, откручиваю пробки. Нет, все норм, электролит на месте. Закручиваю, прячу. Нужен тестер, несколько автомобильных лампочек на 12 вольт, паяльник, олово, канифоль. Как узнать, что аккумулятор хорошо заряжен? Как минимум стать на него лампочкой дальнего света ватт на 60 и померить тестером. Если горит ярко и держит напряжение, то сойдет. Как подключить к нему лампочку? Надо припаять к ней провода. Да, провода опять же. Идем искать магазин автозапчастей. Макс, смотри по сторонам внимательно. Сдается мне, нас все еще ищут. И скорее всего с удвоенной энергией. Но скорее всего нас ловят в Дюссельдорфе. Все равно смотри в оба. Магазин нашелся, но не сразу. Попетляли по городу. Здесь нашелся непривычного вида тестер, паяльник и олово, канифоль и паяльная кислота. Возьму, вдруг гвозди паять надумаю. Лампочки тоже были всякие. Вот их много взял, пригодятся. Паяльник включаю здесь же, в подсобке, розетка непривычная, уродская. Пока греется и обгорает паяльник, ищу провод, есть даже 2 бухты, толстый, многожильный автомобильный провод, красный и желтый. Залуживаю паяльник, нарезаю 10 концов обоих цветов, припаиваю к лампочкам, красный и желтый. Классные контрольки получились. Пробую на аккумуляторе, горит ярко, тестер показывает 12 вольт, падения нет. Похоже, здесь аккумуляторы продаются полностью заряженными, чтобы водителю не возиться. Сервис, однако. В этом магазине тоже есть аккумуляторы. Сороковки. Проверяю, залиты и заряжены. Забираю все 15 штук, пригодятся. Еще взял по 10-литровых банок солидола, литола и синей смазки, похожей на Цетим-201. Оно завсегда, хоть у кареты колеса смазать сгодится. Прибираю за собой. Потом думаю, тут так уютно, давай поужинаем. Полночь уже прошла, самое время. На улице все спокойно, достаю с нети выпивку и приступаю. Макс, а чего мы не изъяли образец шлема обнаружения, для изучения? Нечего там изучать. Грубо говоря, эффект построен на беспристрастности видеокамеры. По краям сферы хамелеона, есть микроискажения светового потока, мозг человека такие мелочи не замечает, быстро достраивая картинку, до того вида, который он хочет видеть. А видеокамеру этим не обманешь, и при помощи некоторых конструкционных ухищрений эти искажения можно усилить и сделать более заметными на конечной картинке. Все это недалеко и ненадежно, но можно. Ясно. Всех быстро видеокамерами не оснастишь, а там мы уже будем далеко. А вот скажи мне, Макс, как в магических мирах с крутящим моментом? Что там вместо электродвигателя? Эмс, есть наборы магим, заставляющие крутиться маховик. На самом маховике изображаются и сам маховик заряжается энергией. Поэтому материал маховика или бронза, или золото, но лучше всего платина. Там сбоку маховика пристраивается брусок из того же металла. Приближая или отдаляя брусок от маховика, регулируешь скорость вращения. Вот хорошо, здорово. А почему мы не ищем ту же платину? Да кто его знает, ты вот только сейчас спросил, а я ответил. Платина хороша тем, что вечная, не рассыплется со временем. Но и бронзовый маховик проработает 5 лет, если непрерывно. Потом осыплется пылью. Золотой немногим дольше. Сплав золота с медью в 2 раза дольше от бронзы. Так что специально искать платину – чистый снобизм. Давай бронзы наберем. Ее в депо на железке навалом должно быть. Вкладыши там всякие. Пошли прошвырнемся по магазину. Были там в одной секции генераторы автомобильные. Ищем те, что на постоянных магнитах, как от трактора. Генераторы на постоянных магнитах тут были все, с электроникой все же пока напряг. Но эти генераторы выдавали строго постоянное напряжение 13 вольт, видимо встроенные диодные мосты все же были. Взял 10 тех, что помощней. В Германии мне так, по большому счету, Больше ничего не нужно. Осталось по мелочи Франция и Голландия. И да, здесь она именно пока еще Голландия, а не Нидерланды. Голландия была ближе, меньше 200 километров. Решено, сначала сгоняем туда за сыром, потом во Францию. Шел низко над вершинами деревьев, тут лесов было много, перемежавшихся полями и прорезанных автодорогами. А уж селухи и городишки, куда ни плюнь. Проходя над окраинами Нейса, обнаружил внизу что-то на вроде животноводческой фермы. Запашок, сетки, клетки. Но не это привлекло, пролетел бы и не заметил. Вой, кошачий вой на одной безнадежной ноте, скорее не вой, а плач. «Макс, давай разворот, садимся в центр загона». Сели, осматриваюсь. Под навесами без стен, клетки из мелкой сетки, в три яруса. В клетках кошки. Рыжие, белые и черные, серые и полосатые. Разные и много. Клетки маленькие, 40 на 40, в каждой по коту и пустая консервная банка. Воет кошка, серая в крайней клетке. «Макс, что с ней?» «Перелом позвоночника, задние лапы не работают. Или машиной сбили, или при поимке. Амулет поможет?» «Да легко, прикладывай». Открываю клетку, прикладываю амулет исцеления к кошачьей спине. Котя удивленно мякает и садится. «Помогло». Забираю ее в карман. «Макс, что это за место?» «Как ты думаешь?» «А что тут думать? Вон там сторож спит. Пошли расспросим». «Вон там, это был справный деревенский домик. Еще с одной стороны двора был длинный сарай с множеством кроликов в клетках, в торце гараж с трактором и пикапом. Захожу в дом, паренек моего возраста, то есть лет 20 на вид, спит в одежде на диване прямо рядом с дверью. Еще в комнате есть стол с тремя пустыми пивными бутылками и огрызками сушеной рыбы. Дом захламлен, везде пыль, паутина. Хотя все удобства есть: ванна, туалет, кухня, комнаты. Все грязные, на кровати в комнате белье 100 лет не менялось, везде огрызки и пустые бутылки. Хотя в комоде, в ящиках есть вполне чистая постельная и одежда. В верхнем ящике бумаги, документы, считай паспорт этого паренька. Курт Миллер, 22 года, живет здесь. Паспорт как новый, фото не вызывает подозрений. Забираю паспорт. Что мне удалось выяснить у местного аборигена? Он немного не сильно. Как написали бы в справке для военкомата. Олигофрения в стадии легкой дебильности, годен. Эта ферма частная, кому принадлежит он не знает. Его дело кормить кролей и котов и присматривать тут. Кошачье племя на передержке, у владельца есть договор, ему городские службы отлова свозят пойманных бродячих кошек. Здесь их держат, пока не заберут другие люди. Кто эти другие люди и откуда, Курта не интересовало, ему нужно было только кормить животных и пить пиво. Собак не было, соседство неподходящее, за собаку был сам Курт. Ясно, спи, Курт, до утра. Выходим во двор, Макс сканирует общее состояние кошачьих. Животные в ужасном состоянии, почти все больны, у многих травмы, голод и обезвоживание. Всего 437 особей обоего пола, 4 кошки беременны на ранней стадии. Забираем всех, как лечить будем? Мне видится все это так. Подхватываю полем, очистка шерсти и малое исцеление. Внутри поля эту процедуру можно проделать с легкостью. И в карман. Потом найдем подходящее место, достанем, покормим, напоим и осмотрим более тщательно, кому надо, среднее исцеление. Приступаем. Далее так и прошло. Я медленно шел вдоль клеток, Макс распылял дверцы и прятал котеек в карман. Потом я прошел обратно сквозь клетки, распылив их без остатка. Проблему это не решит, да и проблема эта вечная, но сделаем, что сможем. Можно же было создать приемлемые условия и ветеринарное обслуживание. Хотя бы нормально кормить. Достаю аэрозольный баллончик с красной краской и пишу по-немецки на стене сарая. Уроды, прекратите издеваться над животными. Вылетаем в сторону Голландии. Глава 24. Цель визита в Голландию. Приуныл я чего-то. Во время полета им сканер несколько раз пикал, но искры были зеленые и мы даже не пытались проверять. Маги нас не интересовали. Несколько раз пришлось уходить в сторону от дождевых фронтов. Рассвет застал нас в центре Амстердама, в Остерпарке. По привычке сел на зеленое пятно.